Драгуны размножались яйцами. Другими словами, их детеныши вылуплялись из яиц, которые откладывала мать. Однако выяснилось, что момент рождения драгуна очень важный и очень тонкий. Как рассказали Фредерика и другой драгун, тоже безымянные, поэтому представившиеся как Запад-223. Поскольку у их сородичей нет истинного облика, после рождения они для удобства подражают внешности первого увиденного существа. Эта внешность побуждает первое увиденное существо опекать и охранять детеныша, а сам детеныш через подражание учится необходимым для жизни навыкам. Со временем драгуны накапливают достаточно магической энергии и воспоминаний для самообучения магии методом проб и ошибок. Как правило, драгуны растут рядом со своими родителями и принимают их облик. Но если драгуна-родителя не оказывается рядом с только что вылупившимся детенышем, и вместо него малышу встречается некое другое создание, которому можно подражать, то детеныш без каких-либо колебаний примет его облик. Хоть кошачий, хоть собачий, хоть человеческий. Гнездо драгуна, которого они встретили, неожиданно атаковала стая ортросов. Пока он отгонял их, детеныш взял и вылупился. Появившись на свет, он не нашел рядом образцов для подражания и инстинктивно побрел искать опекуна. Через какое-то время он упал в ручей и вскоре заметил купавшуюся в нем чайку. «Так вот почему они так похожи». «Папа?» Девочка сидела на коленях чайки рядом с Тору и озадаченно косилась на парня. Кстати, слова драгуны начинают запоминать еще до рождения. А поскольку родителям этой малышки оказалась на редкость разговорчивая особь, кое-какие слова она почерпнуть успела. «Возвращаюсь я в гнездо, а там яйцо разбито, и в скорлупе ничего. Я так всполошилась», — продолжил драгун. «И ведь еще поговаривают, что если драгун не найдет образец, то у него не сформируется личность, и он вырастет чем-то непонятным. И еще я слышала, что некоторые детеныши твердо вдалбливают себе в голову, что они кошка, собака или человек. Это, конечно, сущий кошмар». «Значит, драгун может не знать, что он драгун?» «Возможно, несколько таких драгунов и правда скрываются в человеческом обществе». «Я сама согласна с тем, что с нами очень уж много хлопот», — снова заговорил драгун. «Но ничего, свою дочку я быстро переучу, и она станет таким же драгуном, как и я». «Это что, так просто?» «Я не думаю, что человеческий облик отпечатался так уж глубоко. Как-нибудь справлюсь. Благо, опыт есть». Драгун говорил все тем же беззаботным тоном. «Кстати, Запад-223... Ты несколько отличаешься от того, какими мы представляем себе драгунов. Большую их честь». Тору покосился на Фредерику. «Вас таких много?» «Не, признаться, я сама была из таких. Ну, из тех, о которых говорила, что они считают себя людьми. Со временем, наконец, разобралась, но уже после того, как сформировался характер. У меня плохо получалось вести себя в человеческом обществе. Так что новость я встретила с мыслью «надо же, это все объясняет!» и тут же бросила быть человеком. Вот только говорливость нисколечко не пострадала. Другими словами, воспитание драгуна прямо влияет на его характер. «Думаю, у дочки случай гораздо проще», — проговорил драгун и поманил девочку лапой. «Ну же, иди сюда, я твоя мама». Девочка посмотрела на чайку, затем на Тору, затем на драгуна и... прижалась к чайке покрепче. Девочка словно пыталась сказать, что знать не знает никаких драгунов. Но это и не удивляло, ведь настоящую мать она видела впервые. Пожалуй, такой реакции стоило ожидать. «О, как!» Драгун удрученно покрутил головой. «Ну ладно, тогда...» Драгун приставил лапу ко лбу и о чем-то напряженно задумался. «Вроде как-то так». Раздался хлопок, и драгун исчез в клубах дыма. Когда дым рассеялся, вместо него показалась высокая молодая женщина. Она немного напоминала дикарку. Короткие растрепанные волосы, широкие плечи, мясистые руки и ноги. Тем не менее, серебристым цветом волос и фиолетовыми глазами она напоминала чайку и девочку. Скорее всего, эти цвета она выбрала нарочно. «Вот, я твоя мама. Теперь веришь? Мама!» Девочка тут же спрыгнула с колен чайки, подбежала к драгуну и вцепилась в него. Женщина подняла ее на руки, беззлобно улыбнулась и проговорила. «Вот. Ну, а теперь мы возвращаемся домой. Еще раз извините». Чайка привстала, но затем села обратно, так ничего и не сделав. «А, да. После такого ведь принято как-то благодарить, да?» Спросил драгун, обратив внимание на поведение чайки. «Нет, не надо», — ответил Тору, тоже поглядывая на чайку. «Мы сами ломали голову над тем, как быть. Спасибо, что пришла и забрала». «Ясненько. Ну и ладно». Драгун кивнул и отрастил на спине крылья, все еще не меняя формы человека и не выпуская девочку из рук. «Раз так, прощайте. Ну, скажи им, до свидания». «До свидания?» — повторил детеныш. Драгун сразу же взмахнул крыльями и поднялся в небо. Фигура быстро поднялась на высоту и превратилась в точку, а затем улетела куда-то на запад. «Что-то ты...» — Тору повернулся к Фредерике. «Очень равнодушно себя вела». «То есть?» «Ты ведь впервые за долгое время повстречалась с сородичем». «Это да, но...» ответила Фредерика настолько легкомысленным тоном, словно для нее эта встреча ничего не значила. Тору слышал, что менталитет драгунов сильно отличается от человеческого, но разницу понимал плохо. «Мы, в отличие от людей, обычно не сбиваемся в стаи. И вообще, мы друг другу скорее враги, поскольку воюем за территорию. Даже в брачный период сражаемся за самцов». «Ну вы даете». Впрочем, Тору помнил, что Запад-223 и сама не особо пыталась заговорить с Фредерикой. Если подумать, среди диких животных на удивление много тех, которые живут одиночками, защищая территорию, а с другими пересекаются лишь во время брачного периода. Может показаться, что они ведут одинокую жизнь, но к такому выводу может прийти только человек, привыкший жить в обществе. Другие создания не обязаны с ним соглашаться. Хотя, наверняка Запад-223 отнеслась к отряду Тору с относительной симпатией как раз потому, что некогда считала себя человеком. Настоящий драгун вполне мог бы без лишних слов атаковать отряд. Так что с этой точки зрения... «Ты, получается, довольно странная по меркам драгунов». «Не знаю. Может быть». Фредерика беззаботно улыбнулась. «Почему ты об этом говоришь?» «А, да так. Просто подумал, как нам повезло, что первым драгуном на нашем пути стала ты». Фредерика недоуменно моргнула. Казалось, она не совсем поняла слова Тору, однако... «Слушай-ка, Тору!» «Чего?» «Я чего-то не понимаю. Ты со мной спариться захотел?» «Нет, точно нет». Тору замотал головой. Он так и не научился понимать, о чем думает этот драгун.